Территория святилища Ати занимала обширную площадь. Наверху ступенек находилась большая мощёная площадка. Главное здание лежало прямо впереди, а остальные строения расположились широким кругом со всех сторон. К западу от окрестностей святилища установили деревянную смотровую площадку. У неё была крыша, и платформа выпирала от остро наклонённой земли, подобно балкону. Её поддерживало снизу несколько толстых деревянных колонн. В данный момент Синзи выглядывала за край. «Саяма-кун, такое ощущение, что нас закинули на деревья в лесу». «Да, это как небольшая гора с удивительно крутым склоном». Саяма сидел на деревянном выступе из стены и поместил в карман мобильный телефон. Слева от него сидела Синзи и потянулась к баку на его плече. «Ну так, где база третьего гира?» «Хе-хе-хе, хочешь узнать?» «Прошу, прекрати меня дразнить и просто скажи». «Я тебя не дразню. Я просто наслаждаюсь твоим разрастающимся нетерпением». «Это и зовётся дразнить». Глядя на то, как она в нетерпении нахмурилась, Саяма задумался. «Как приятно». Но мир функционировал на принципах взаимного обмена. Мир требовал, чтобы он заплатил одну единицу сложности Саямы за эту одну единицу удовольствия Саямы. «В таком случае у меня к тебе простой вопрос. Где, по-твоему, находится база третьего гира?» «Здесь», – тут же ответила она. «Если база третьего гира в Куросики, она должна быть здесь. Мы ранее хорошо осмотрели Куросики, помнишь? Это старый город, и за последние 60 лет он совсем не изменился. В таком случае...» «Укрепление на возвышенности поможет в случае нападения врага со всех сторон?» «Да». Вот почему я думаю, что это наилучшее место. И может прозвучать странно, но это святилище. Если люди третьего гира суеверны, мне кажется, они выберут это. Понимаю. Саяма кивнул и ощутил, что это убедительный довод. Но Синзи-кун, ты осознала, что в твоих рассуждениях есть недостаток? Да. То, что... Что третий гир передислоцировался после их столкновения с первым гиром, верно? Синзи кивнула и наклонилась перед ним. Она хочет положить голову мне на колени? Он приветственно развел руки в стороны, но вместо этого она открыла сумку на противоположной стороне. Посмотрим, где же карта? Саяма-кун, что это за поза глубокого вздоха? Синзи-кун, ты удивительный человек. Намного превзошедшие мои ожидания. Я не уверена, что только что произошло в твоей голове, но спасибо. В общем, смотри. Она развернула большую обзорную карту Куросики так, чтобы он увидел. Мы упоминали об этом, поднимаясь по ступенькам. Но в Куросики есть ещё одна гора. Мукаяма приблизительно в 400 метрах к востоку отсюда. И даже больше, чем это. Но если бы они находились там, Укат бы заметила. И третий гир наверняка осознал, что за ними следят. Саяма подхватил с рюкзака тряпичный свёрток. Он вытащил оттуда меч Гиес. Тонкий металлический клинок тянулся на метр. И в то же время... Он лёгкий. Как будто ты держишь алюминиевую линейку. Не перемещай его особо без надобности. Там может быть какая-то ловушка. В нём нет никакой опасности. Автоматические куклы третьего гира рациональны. «Они поймут, что подобные действия дадут нам оправдание для атаки». Он вздохнул. «Одна из этих кукол сказала нам их найти, и это заявление пришло от её веры, что Укат ещё не нашла крепость третьего гира». «О, ты прав». Синзи словно кое-что осознала. «Значит, это оно. Они столкнулись с первым гиром 5 лет назад, а Шира-сан сказал, что они пропали и больше с тех пор не появлялись, да?» «Именно так». «Тогда где же на этой карте их база?» Синзи глянула на карту и увидела несколько предположительных локаций. Она прикинула, что для большого объекта лучше всего подойдёт широкая плоская территория, и задумчиво наклонила голову. «Это может быть парк развлечений или железнодорожная станция. И окружная к югу от станции тоже подойдёт». «Станция позади них образует баррикаду от атак с воздуха. Но...» «Но...» Эти места уже осматривали, не так ли? Ты хочешь сказать, что третий гир может быть вовсе не в Куросики? Ага. Ясно. Саяма пробормотал эти слова уже несколько раз. Проскользнуть в слепое пятно все равно, что вообще здесь не быть. Это весьма напоминает искусство ходьбы второго гира. Ты хочешь сказать, что они действительно в Куросики? Да, ответил он, кивнув. Саяма глянул на карту и осознал, что ему мешает меч в руке. Парень выбросил его за край смотровой площадки. Он услышал, как что-то упало на листья, покрывающие склон у них за спиной, и затем Синзи слева от него закрыла карту и неистово встала. «Саяма-кун, ты не можешь его просто выбросить?» «Но он нам больше не нужен, Синзи-кун. Что более важно, дай мне увидеть карту». «А?» Он сложил руки на груди и произнес: «Синзи-кун, открой карту еще раз». «Ладно». Она так и сделала, и Саяма поблагодарил ее перед тем, как провести по карте пальцем. Третий гир передислоцировался. Как только Укат засекла возмущение струнного колебания, они все осмотрели. И одновременно с тем проверил первый гир. Но никто из них ничего не обнаружил. Разве не так? «Да. Вот почему они проверили в других местах тоже. Но так и не нашли третий гир». «Однако они просмотрели два важных фактора». «А?» «Автоматические куклы, которых мы видели вчера, могут перемещаться через лоу-гир, и они были уверены, что Укат не обнаружила их крепость». «Почему же так?» «Потому что у них есть информация с Укат?» «Именно», — сказал Саяма. «А теперь где они получили эту информацию?» «Либо у них есть шпион, либо опытный торговец информации обеспечивал их обрывочными сведениями. Я бы поставил на последнее». «Почему? У тебя есть причины?» Когда первый гир вновь осмотрел местность, третий гир не обнаружился. После убийства своих собратьев первый гир сразу бы послал разведгруппу. Разведгруппа с миссией отомстить. Чтобы переместиться до этого, третий гир либо должен быть трусливым, либо кто-то дал им информацию о первом гире. Если объединить это с их знанием о действиях лоу-гира, легче всего предположить существование общего торговца информацией, чем двух различных шпионов, — сказал Саяма. «Теперь, если третий гир обладал всей этой информацией, где он скрылся?» «А?» — Синзя выдала озадаченный возглас. Но вскоре ее брови приподнялись. «Ты же не хочешь сказать...» «Хочу, Синзи-кун! Нам больше не нужен меч. Третий гир отсюда ушел, но как только первый гир и лоу-гир закончили осмотр, им всего лишь нужно было вернуться назад». Он горько улыбнулся. «Чем глупее организация, тем более ограничены низшие чины. Ты действительно думаешь, что члены Укат на месте предложили бы подобное своему начальству? Простите, но не могли бы мы вернуться и проверить территории, на осмотр которых вы уже потратили столько людских ресурсов? Разумеется, если бы у них был начальник, который на такое согласился, я бы проиграл. Но...» «Но...» Старик сказал, что филиал Уката Каяма проверил везде. Но проверка проходила один раз, и база не исчезла. Они проехали через все и пришли к выводу, что ее здесь нет. Саяма встал. «Я выиграл». Он вытянул руку, и Синзи торопливо сложила карту и взяла его ладонь. «Ты определенно уверен в себе. Если ты не прав, будут немалые неприятности». «Если я прав, будут даже большие неприятности, Синзи-кун. Теперь приготовься». Он потянул ее за руку, чтобы помочь подняться, и протянул к себе. «Мы теперь уладим этот конфликт с богами».